Театральный мир узок до безобразия. И хотя Артамонов старательно избегал романов в коллективе, где работал бок о бок с Лидочкой, слухи расползались, как тараканы. Позавчера какая-то сволочь позвонила женщине и в деталях описала, что за взаимоотношения связывают Андрея с молоденькой Эльвирой Балчук. Разговор подслушала Валерия Петровна, взяв трубку параллельного аппарата. Свекровь ожидала, что невестка устроит скандал, кинется бить посуду, но Ледуша выслушала сообщение и коротко ответила. «Эльвира Балчук? Ну что ж, ей повезло. Андрюша великолепный любовник». И все. Ни мужу, ни затаившейся свекрови не сказала ни слова. Просто ушла и бросилась под поезд. Молча, не оставив записки или письма. Я глядела на Андрея, переваривая информацию. Первые лучи понимания забрезжили в голове. «Слушай, так ты думаешь, детей похитила какая-то из твоих бывших пассий, чтобы насолить Лиде?» «Ну, в общем, да», — признался мужик. «Поэтому я и не хотел заявлять в милицию. Представляешь, начнется следствие, станут грязным бельем трясти. Наде с Полиной плохо не сделают. Ну, подержат на дачке недельки две, потом вернут. Даже догадываюсь, кто это сделал». «Кто?» — подскочила я на стуле. «Маринка Воропаева. Она Эльвире сказала, что устроит Лидке небо с овчинку. Вот и украла девчонок». Я глядела на него во все глаза. Чудовищно. С абсолютно спокойным лицом. Говорит, что знает, где дочки, а несчастная Лида сходила с ума, потеряв покой. «Почему ты ничего не сказал жене?» «Да только недавно в голову пришло», — оправдывался Артамонов. «Вот сегодня ночью и догадался». Но по его блудливому взору я понимала, беззастенчиво врет. «Вот что», — решительно сказала я, испытывая большое искушение надеть ему на уложенную голову миску с оливье. «Говори адрес, мадам Воропаевой, поеду разознавать». «Ладно», — обрадовался Андрюшка, вытаскивая записную книжку. «Да скажи ей, получит роль Офелии, если спокойно отдаст девочек». Это было уже слишком. Я встала, обошла столик, наклонилась к Андрюшке, пишущему на салфетке информацию, молча сунула листочек в карман и быстрым движением локтя отправила ему на колени чашку с кофе. «Вау!» — завопил продюсер, тряся мокрыми брюками. «Ты совсем сдурела?» «Извини!» — мило улыбнулась я, глядя, как он размазывает салфеткой пятно. «Случайно вышло. Очень жаль». Я пошла к выходу. «Если чего и жаль, так это того, что кофе пролился на толстые ляжки ловеласа. Честно говоря, надеялась угодить горячей жидкостью на другое, более чувствительное место». Глава 6. Жаждущая получить роль Офелии Марина Воропаева проживала в самом центре, на улице Алексея Толстого. Езды от дома литераторов пара минут. И по дороге я едва успела вспомнить, что знаю о данной даме. К сожалению, сведения крайне скудные. Недавно по телевизору показывали очередной дурацкий сериал. Неумелая отечественная подделка под латиноамериканские страсти. Брошенные дети, покинутые супруги, неверные любовники и море слез пополам с соплями. Одной из главных героинь играла Марина. Этакую белокурую крошку с огромными невинными глазами и пухлым ротиком. Подобное создание просто хочется прижать к груди и лелеять. Точеные слабые руки, бледная кожа, хрупкая шейка. Меньше всего Воропаева походит на злобную Мегеру. Девушка, открывая дверь, выглядела точь-в-точь, как героиня сериала. «Что вам угодно?» — прошептала она, распахивая огромные наивные глаза. «Газета «Театральная жизнь», — представилась я. Воропаева теперь уже цепким, совсем не наивным взглядом посмотрела на журналистку и посторонилась. Я оказалась в роскошном холле. Вот это да! Все стены обиты белой кожей, по углам стоят васильковые бархатные кресла, на полу мех неизвестного животного, поражающий густотой ворса. Марина грациозно опустилась в одно из кресел и картинно сложила ноги. «Слушаю внимательно. Мы получили много писем от читателей, желающих узнать побольше о любимой актрисе». Лицо Воропаевой вспыхнуло от удовольствия. Минут 10 она рассказывала биографию, делилась творческими планами. Наконец я подошла к главному вопросу. «А на личном фронте? Расскажите о супруге, о детях». Марина развела руками. «Увы, на личную жизнь нет времени. Да и какой муж станет терпеть жену, целыми днями пропадающую на театральных подмостках? Только если он сам актер. Но среди нашего брата-актера практически невозможно встретить настоящего мужика. Они либо педики, либо недоумки. Да вы сами знаете». Я согласно закивала головой и решила подобраться к проблеме с другой стороны. «Статья пойдет со снимками. Давайте посмотрим, где лучше запечатлеть вас, чтобы я могла дать указания фотографу. Знаете, читатели любят разглядывать интерьеры. Сколько в квартире комнат?» «3», — охотно сообщила Марина. «Ну и, конечно, кухня». «Побываем везде», — сказала я. И мы пошли по широкому коридору в спальню. Небольшую, 15 метров, комнату наполовину занимала огромное ложе. Одна стена представляла собой зеркальный шкаф, в углу телевизор. «Прекрасно!» — воодушевилась я. «Одно фото на кровати. Потом покажем, как вы выбираете костюм. Ну-ка, откройте шкаф». Привыкшая подчиняться командам режиссера, Воропаева безропотно раздвинула створки. Внутри обнаружился склад платьев, брюк и юбок, аккуратно развешанных по плечикам. Затем двинулись в гостиную. Два огромных окна закрывали тяжелые бархатные гардины темно-фиолетового цвета. Стены обтянуты сиреневым шелком, на полу желтый ковер. Кожаная мебель радовала глаз лимонным оттенком. Тут и там развешаны картины, изображавшие женщин в разной степени раздетости. Две из них — копии полотен Моне, авторы остальных незнакомы. И никаких шкафов, где можно кого-либо спрятать. Потом отправились на кухню. И опять совершенно новая мебель. Ярко-красные шкафы, холодильник и плита. Сразу заболела голова. Ну как она готовит еду в такой обстановке? Ну, впрочем, небось питается готовыми блюдами. Разогревает в микроволновке. Я заставила Марину продемонстрировать и санузел. Ванна оказалась обычной, а не джакузи. Зато унитаз поражал роскошью, розовый с золотом. Естественно, полы с подогревом, и везде, даже в туалете, горы косметики. Только шампуней насчитала 7 штук. Одна из стен ванной комнаты сплошь увешана полочками. И они до отказа забиты кремами, масками, дезодорантами, пузыречками, флакончиками, тюбиками. «Ну, когда придет фотограф?» — поинтересовалась Воропаева, вводя меня снова в белый холл. «Завтра», — пообещала я и спросила, «Помнится, вы говорили о трех комнатах. Или я ослышалась?» Марина замялась. «Ну, наверное, хватит того, что вы видели. В кабинете пока беспорядок». «Все же покажите». «Ну, право, не стоит. Там старые газеты, грязь». Но я уже неслась по коридору к заветной двери. Глубокое разочарование постигло меня, лишь только распахнула створку. Помещение абсолютно пустое. На полу толстым слоем настелена бумага, доваляется несколько банок из-под краски. «Не успела ремонт закончить», — пояснила актриса. «Предложили новую роль, вот и сделала перерыв. К зиме надеюсь привести всю квартиру в порядок». Стремясь скрыть досаду, я вытащила сигареты. «Да, во всяком случае, Поли с Надей тут нет. Ладно. Суну палку в нору и поверчу, авось лиса выскочит». Читатели часто просят нас задать коварные вопросы кумиру. Ведь вокруг актеров так много сплетен. Что поделаешь, издержки профессии. Читательница Сидорова из Москвы интересуется, правда ли, что у вас был роман с актером, режиссером и продюсером Андреем Артамоновым? Марина улыбнулась. «Можно не отвечать?» «Эту часть интервью читатели станут изучать особенно тщательно. Поймите их интерес». «Ну, тогда напишите, что нас связывают прочные дружеские отношения, а роман в прошлом». «Так он был?» «Весьма недолго». «Анна Сергеевна Петелина из Петербурга утверждает, что Артамонов не дал вам роли Офелии в новой постановке Гамлета». «Скажите, какая осведомленность!» — восхитилась Воропаева. «Вопрос еще не решен до конца. Андрей пока колеблется между мной и Эльвирой Балчук. Но, между нами говоря, госпожа Балчук не слишком подходящая кандидатура». «Отчего же?» «Из-за внешности». Эльвира смахивает на неумытую цыганку. Смуглая, с карими глазами и черными, мелко вьющимися волосами. Такие кудри появляются, если передержать химическую завивку. Традиционно Офелию играют светловолосые девушки. И, как это ни странно, славянского типа. Поэтому, надеюсь, чаша весов склонится в мою пользу. Одна маленькая птичка начирикала, что вы предприняли весьма необычный шаг, чтобы получить эту роль. Интересно, какой? Похитили дочек Артамонова и теперь обещаете вернуть их в обмен на контракт. Двух зайцев убиваете сразу. И ангажемент в руках, и Лида в предсмертном состоянии. Марина секунду просидела с открытым ртом, потом снежных губ потоком понеслись такие глаголы и существительные, какие не принято употреблять в приличном обществе. Такие слова называются непечатными. Слушая, как робкая Офелия выдает трехэтажные обороты, я подивилась столь глубокому знанию ненормативной лексики. Актриса высказывалась подобным образом почти 5 минут. Наконец, этот грязный фонтан иссяк. «Знаю, знаю, как зовут птичек, напевших про меня эти гнусности», — нервно проговорила Марина, выхватывая из пачки сигарету. «Отлично понимаю, кому это нужно». «Кому же?» «Лягушки-эльвирки, сучки немытой». «Лягушки?» «Вы эту стерву знаете под именем Риммы Тышкевич. Тоже мне полька недоделанная. Да все знают, что она Римка Лягушкина из Подмосковья. То ли в Люберцах жила, то ли в Мытищах. В общем, элита. И отца-то своего никогда не видела. А мать на обувной фабрике подметки клеила. А потом, бац, заявляется в театр в прошлом году осенью. Прошу любить и жаловать. Пани Тышкевич. Оказывается, отыскался ее папулька, будто бы польский граф. Смеху было, все просто уписались. Это ж надо, пани Тышкевич!» За что она вас так ненавидит? Послушайте, — топнула изящные ножки Марина, — не слишком ли вы любопытны? Вы лезете не в свое дело! Папарацци чертова! Папарацци — фотографы. Однако вы правы. Журналист должен сдерживать неуемное любопытство. Но сотрудник МВД — нет. «Не поняла», — насторожилась Марина. «Придется вам простить меня за ложь. На самом деле я майор милиции, работаю по розыску пропавших граждан». Марина опять раскрыла рот, но на этот раз удержалась от ругани. Я спокойно пускала дым. «Надо как-нибудь спросить у Александра Михайловича, есть ли в системе МВД подобная служба, и как она на самом деле называется?» «Девочек в самом деле похитили», — снялась, наконец, с тормоза Воропаева. Я кивнула. «Какой ужас!» — воскликнула актриса. И было видно, что она и впрямь поражена, а не изображает по актерской привычке чувства. Терпеть не могла Лидку. «Но это уж слишком, даже жалко ее!» Лида Артамонова пыталась покончить с собой, прыгнула под поезд метро, но, по счастью, осталась жива. «Боже!» — прошептала Марина. «Надо позвонить Андрюше. Может, помощь требуется?» Маска популярной актрисы свалилась с лица, и стало понятно, что Воропаева в сущности совсем не злая. Я вздохнула. «Марина, убедительно прошу вас, никому не рассказывать о похищении детей. Преступники предупредили, что убьют девочек, если родители заявят в милицию». «Конечно, конечно», — закивала головой моя собеседница. «Не дура, понимаю. А зачем их украли?» Я пожала плечами. «Пока теряемся в догадках. Думаем, здесь замешана какая-нибудь обиженная женщина». — А-а-а, — протянула Воропаева, — так вот почему вы ко мне заявились. — Тогда расскажу, что между нами было, и вы поймете, что пришли не по адресу. Марина попала в театр, в общем, случайно. Готовилась стать киноактрисой и успешно снялась в нескольких лентах. Но тут ее близкий приятель создал театральную труппу у Арки. Естественно, предложил Воропаевой ангажемент. Та согласилась. В одном из спектаклей ее и увидел Андрюшка. Артамонов тогда ставил «Чувство и чувствительность» под Джейн Остин. Белокурая Марина идеально подходила на роль Марианы. Одна из главных партий весь вечер на сцене. То ли народ устал от чернухи с порнухой, то ли добрый рассказ о незатейливой жизни английской семьи растрогал зрителя, но спектакль имел просто невероятный успех. Зрители крушили кассы. Лишний билетик спрашивали уже в метро, что просто невероятно в наше-то время. Как иногда случается с актрисами, Марина сразу стала известна, популярна, любима. И, естественно, начался роман с Артамоновым. Ни к чему не обязывающий, легкий флирт, букеты, конфеты, рестораны. Постель именно в такой последовательности. Воропаева и не думала разрушать семью Артамоновых. Замуж за Андрюшку не собиралась. Но Лидина позиция злила ее ужасно. Иногда женщины сталкивались в самых разных местах, и Лидка при этом подчеркнуто доброжелательно разговаривала с Мариной. Окончательно возненавидела актриса эту гримершу после совершенно невероятной сцены. Как-то раз в Доме кино собралась шумная тусовка. Артамонов пришел с Лидой, Маринка подошла к ним. В самый разгар приятной беседы вклинился абсолютно пьяный критик Рогов. — Лидка! — заорал мужик, брызжа слюной. — Зачем ты с этой шалавой щебечешь? Она ж с Андрюшкой спит. Все это знают. Жадный до скандалов народ радостно замер. Но Лида лишь усмехнулась, взяла Марину под руку и громко сказала: У моего мужа отличный вкус. Все, чем он обладает, должно быть высшего качества. И потом, разве может мужчина остаться равнодушным при виде столь совершенной красоты? Но досталась она моему Андрюше. С тобой, Рогов, Марина даже и разговаривать не станет. Ведь так? Воропаевой осталось только кивать и улыбаться. Тусовка загудела. Странным образом у актрисы сложилось полное ощущение, что ее вымазали с ног до головы дерьмом, и она возненавидела невозмутимо улыбающуюся Ледушу. Каждый раз потом, встречаясь с Андреем, чувствовала себя так, будто его хитрая мама меня наняла, чтобы сыночек не шлялся с кем попало, — делилась Марина. Роман затух сам по себе. Андрюшка принялся обхаживать другую даму, Эльвиру Балчук. Если кому и нужна до усрачки роль Офелии, так это нашей черномазенькой, — злобилась Марина. У меня уже имя есть и зритель. Ну, подумаешь, в другом спектакле выйду. А у Эльвиры пока одни надежды на амбиции. Ей себя показать надо. Да, пусть играет, хрен с ней, но просто обидно. Ведь совсем для роли не подходит. Но хитрая бестия, небось, пообещала отблагодарить после спектакля. Кстати, если кто и хотел сделать Лиде вред, так это Эльвирка. Прямо синела, когда ее видела. Да, и лягушка тоже. — Почему? — Не знаю, — пожала плечами Марина. — Скандал там какой-то вышел. Вы историю про салат слышали? — Нет. Марина оживилась и с удовольствием принялась рассказывать. Года два назад Артамонов и Лида сидели в доме актера в ресторане. Все знали, что Андрей с Риммой романчик, поэтому, когда в зал вбежала Лягушкина Тышкевич, посетители замерли, предчувствуя интересные события, и не ошиблись. Быстрым шагом Римма подошла к столику, схватила тарелку с салатом оливье и надела эту емкость на голову Артамонова. Народ просто попадал. Сцена напоминала эпизоды из голливудских кинокомедий. Артамонов вскочил. Густой майонез с овощами и мясом медленно стекал по щекам не ожидавшего ничего подобного мужика. Рима хохотала. Из кухни со всех ног бежал одышливый метрдотель. Пока Андрюшку освобождали от миски и отводили в туалет, Лида тихонько исчезла. На следующий день, когда на самом деле довольные подруги принялись звонить и высказывать фальшивое негодование, Лида спокойно отвечала. «Ой, девочки, ничего не знаю. Я в этот момент вышла, но по секрету мне рассказали, что Рима поспорила с Никитой Богословским. Старик ее подначил, мол, слабо на Артамонова салат вывалить, а та не слабо. Накануне как будто бы $1000 стояло, но лягушка и польстилась. Хулиганство, конечно, но она ведь вечно в долгах. Мы с Андрюшкой всю ночь хохотали. Жалко, что камеру не захватили. А костюм? Да черт с ним! Ради такого веселья не жаль. Я вышла от Марины и поглядела на часы. 7. В такое время ни безобразницы Римы, ни жаждущей славы Эльвиры, конечно, дома нет. Поеду в Ложкино, отдохну и сделаю несколько звонков. Глава 7. Уже в холле я почувствовала запах гари и испугалась. «У нас пожар?» «Да нет», — захихикала Маня. «Зайка пирог печет с яблоками и курагой», — уточнил, ухмыляясь, Аркадий. В кухне стояла дымовая завеса. Сидевшие на пороге собаки отчаянно чихали. Возле мойки, над формой, наполненной чем-то черным, стояла Зайка. Ее фигура выражала отчаяние. «А все ты виновата!» — неожиданно набросилась она на меня. «Да я только вошла. Когда покупали плиту, я хотела Bosch, а ты приобрела индезит». «Ну и что?» — растерялась я. «А то, что Bosch дает гудок, если в духовке начинает дымить, а индезиту на это наплевать. Так что из-за тебя все сгорело». Я подошла к мойке, понюхала форму. Бабушка брала терку и соскребала черноту. «Да?» — воодушевилась Зайка. «Попробуем?» Она потрясла форму, и оттуда шмякнулся на блюдо какой-то непонятный кусок, больше всего напоминающий гранитный памятник. Из шкафчика достали терку, и горелые ошметки полетели в разные стороны. Банди от чего-то завыл, а Снап застонал. «Цыц противные!» — рявкнула Зайка. «С чего это рыдать задумали?» «Они так реагируют на черный цвет. Думают, что у нас похороны!» — подал из коридора голос Аркадий. Не обращая внимания на эти издевательства, Ольга сдула с пирожка черные крошки и оглядела произведение своего кулинарного искусства. «Прекрасно, — довольно сказала она. — Сейчас посыплем пирог сахарной пудрой и станем пить чай. Иди в столовую». Я послушно направилась к столу и в кресле у окна обнаружила Александра Михайловича, ласково поглаживающего Хуча и Жули. «Ты чего прячешься?» «Боялся Ольге под горячую руку попасть», — усмехнулся полковник. «Она тут на реактивной метле летала и плевалась огнем, как змей Горыныч». Мопс блаженно щурился на его коленях. «Вообще-то Хуч принадлежит полковнику. В свое время мы пригласили Александра Михайловича на лето в Париж и познакомили там с французским коллегой, комиссаром Жоржем Перье. Как мужчины договорились между собой, понять невозможно. Жорж знает два слова по-русски — икра и водка. Полковник, в свою очередь, может, слегка путая падежи и предлоги, выдать на французском текст «Москва — столица». Но после двух бутылок бордо они начали переговариваться весьма бойко и остались вполне довольны друг другом. У них много общего. Оба убежденные холостяки, отдающие все силы любимой работе. К тому же издали обоих борцов с преступностью можно принять за близнецов. Они лысоватые, толстенькие, брюшко над слегка мятыми брюками нависает, вдобавок и тот, и другой — любители вкусно поесть и выпить пиво. В день отлета полковника в Москву Жорж привез в аэропорт корзиночку. «Пусть он напоминает обо мне», — заявил комиссар. Внутри, на голубой подушечке, мирно спал месячный щенок мопса по кличке Хуч. Александр Михайлович поначалу честно пытался заменить ему отца и мать. Но собачку такого возраста полагается кормить 6 раз в день, а еще надо утешать по ночам, играть днем. Короче, через 2 недели Хуч перебрался к нам, а Александр Михайлович стал исполнять роль папы по воскресеньям. Под светлой шерсткой Хуча бьется любвеобильное сердце, и в нашем доме он не только в роли любимого ребенка, но и заботливого отца собственного семейства. Самые нежные взаимоотношения связывают его с йоркширской терьершей Жули. Плоды брака, щенков невероятной породы, ложкинский мопстерьер, мы раздаем по знакомым. Делать это каждый раз все труднее, потому что и дальние, и близкие приятели уже, по выражению Мани, омопсичены. Несколько раз полковнику удавалось, используя положение начальника, навязывать внуков подчиненным. А в последний раз пришлось стоять с корзиной у Макдоналдса на Тверской. Ехидный Кеша издевательски предложил Александру Михайловичу заглянуть в картотеку условно-досрочно освобожденных. «Вот кому нужно предлагать щеночков от полковника», — похохатывал мой сынуля. «Хорошо воспитывает, нормально кормит, на свободе гуляет. Не доглядел за собачкой? Снова мотай на зону!» Приятель мой только крякнул, но ничего не сказал. «Ну?» — запричитала входящая Ольга. «Почему еще не сели?» Она поставила в центр стола блюдо, на котором лежал вполне симпатичный пирог. «Если не знать, как этот шедевр рождался на свет, съешь за милую душу!» Домашние с подозрением уставились на выпечку, щедро обсыпанную толстым слоем сахарной пудры. «Приступайте!» — распорядилась Ольга и положила мне большущий кусок. Я принюхалась. Легкий запах ванили и чего-то кислого. Была не была. Закрыв глаза, храбро куснула многострадального погорельца. Да, зайке удалось достичь удивительного эффекта. Сверху бисквит почернел, а внутри чуть сыроват. И все же не так уж и плохо. Только странный вкус у пудры. Пресный какой-то. И на зубах противно скрипит. Видя, что я, откусив кусок, не свалилась на пол и не забилась в предсмертных конвульсиях, домашние тоже начали требовать свои порции. Минуту-другую стояла тишина. Потом полковник спросил: «Сверху-то что?» «Пудра», — ответила зайка, пока еще не прикоснувшаяся к пирогу. «Вижу, что пудра», — продолжал Александр Михайлович. «А из чего?» «Ну, как из чего?» — обозлилась в конец Ольга. «У тебя во рту вкус пропал? И вообще, какая еще может быть пудра? Сахарная, конечно». «Да нет, не похоже», — засомневался полковник и протянул Хучу кусочек. Хучик, страстный любитель печеного и сладкого, ловко ухватил подачку и тут же выплюнул. До сих пор он отказывался только от одного вида еды — бутафорских бананов из картона. Их маня купила в магазине «Смешные ужасы». Воцарилась тишина. Зайка схватила ложку, засунула свою выпечку в рот и ахнула. «Да это же крахмал! Я обсыпала такой вкусный пирог крахмалом, и, конечно, несъедобно!» Она выскочила за дверь, из коридора донеслись всклипывания. Аркадий понесся следом. «Заинька!» — уговаривал он жену. «Страшно вкусно, просто пальчики оближешь. Хочешь, съем весь пирог?» Манюня с грохотом отодвинула тарелку и накинулась на смущенного Александра Михайловича. «Ну, кто тебя просил уточнять, что ты ешь? Все-таки профессия определенно накладывает на человека отпечаток. Да какая разница, чем пирог обсыпан? И так понятно. Отраву дали, гадость жуткую. Ешь и молчи, зайка весь день его пекла». Полковник сконфузился окончательно. Хуч, опасливо нюхавший бисквит, принялся чихать. Допив чай, я положила несчастный пирог в пакет, выброшу в помойку у ларьков, чтобы зайка не нашла свое произведение в ведре. Скажу потом, что стряхнули крахмал и съели с превеликим удовольствием. Александр Михайлович молча брел рядом по улице. «Не расстраивайся», — пожалела я его. «Скоро Катерина после свадьбы вернется, и зайка перестанет экспериментировать». «Да я не из-за этого», — — отмахнулся полковник. «День тяжелый выдался. И вообще, грустно как-то и противно, и страшно одновременно». «Почему?» — я присела у ларьков на лавочку. «Чему только не навидался на работе», — вздохнул полковник. «Пора бы вроде ко всему и привыкнуть. Я делю преступников на несколько групп. Одни просто придурки, не умеющие себя занять люди. Напились, подрались, схватились за ножи или сковородки, или табуретки, или что там еще под руку попалось. В результате один в морге, другой в СИЗО. И жалко их, и зло берет. Других просто довели до преступления. Отец каждый день избивал дочь. В конце концов, она его облила спящего кипятком из чайника. Или возьми такую расхожую историю. Приехал мужик из командировки на день раньше. Жена в кровати с другим. Он ее треснул как следует. И убивать-то не хотел, случайно вышло. Этих можно только пожалеть. Есть и такие, кто сознательно шел на преступление. Планировал, готовился. В последнее время появились наемные исполнители. Самое интересное, что и этих я понимаю. Как правило, без всяких нравственных тормозов. Просто зарабатывают, как умеют. Мерзкие, словом, личности. Но ужас состоит в том, что по улицам сейчас ходят полные отморозки. Пойми правильно, не душевно больные люди, не маньяки, не клиенты психиатра, а рядовые граждане, готовые на все. И здесь я перестаю что-либо понимать. Мораль у них до крайности проста. Не нравится мужик? Машину во дворе моет. Убью. Собака написала возле подъезда. Застрелю ее и хозяина. Вчера две девчонки, 15 и 17 лет, сестры, между прочим, убили 70-летнего старика, соседа по лестничной клетке. Нанесли 20 ножевых ранений. Просто искромсали дедулю в лапшу. Мотив? Им показалось, что дед напустил на их семью порчу. Представляешь? Я только развела руками. Ну что тут скажешь? Сегодня тоже ничего себе история, продолжал изливать душу полковник. Опять две сестры, но на этот раз одна убила другую, а потом с собой покончила. Мотив: младшая получила роль в кино, а старшая нет. Налила сестричке в чашку яду, смотрела, как та мучается, не вызвала врача, а потом, видно, испугалась и тоже приняла отраву. Спрашивается, чего им не жилось? Две красавицы, молодые, здоровые, одна блондинка, другая брюнетка, девочки просто загляденье. Нет, определенно народ сошел с ума. «А как их звали?» Уже зная ответ, спросила я девочек этих. «Анна и Вера Подушкины», произнес ничего не подозревающий полковник. У меня закружилась голова. Хорошо, что сидела на скамейке. Рассказать ему о роли Веры в похищении детей? Да нет, пока подожду. Иначе слово больше не проронит. Действительно ужасно. Как же такое произошло? Оказывается, около 11 утра соседка обнаружила, что дверь Подушкиных приоткрыта. Думая, что безголовые девчонки забыли запереть замок, женщина заглянула в холл и позвала их. Но в квартире молчание и запах гари. Испугавшись пожара, соседка прошла в комнату и обнаружила на диване лежащих рядом бездыханных Аню и Веру. Анна аккуратно уложена, Вера вся скрючена. На плите в кухне мирно сгорала на медленном огне кастрюлька с геркулесовой кашей. Кто-то из девочек готовил завтрак. На обеденном столе белела напечатанная на компьютере записка. «Жить не хочу, все счастье досталось Аньке, но не играть ей роли в фильме. Прощайте, Вера». Рядом тихо гудел лазерный принтер и кружился на экране красно-белый виртуальный мячик. Проводив Александра Михайловича, я в задумчивости побрела домой. Неужели Вера решилась на подобный поступок? Было в ее лице что-то злое и порочное, но все равно не похоже, что она способна на самоубийство. А что, если их убили? И это могли быть те люди, которые испугались длинного языка старшей сестры, короче говоря, похитители девочек. Но Аню-то за что? Нет, надо определенно все выяснить. Если оба дела связаны, расскажу обо всем Александру Михайловичу. Тогда он получит основания для розыска Поли и Нади. Я схватила трубку и набрала номер Артамоновых. Подошел Андрюшка. «Как дела?» «Никак. Лида без сознания, дышит при помощи какого-то аппарата. Зрелище не для нервных». Вот в этой фразе весь Андрей. Не жену ему жалко, а себя любимого. «У тебя был роман с Тышкевич?» «С лягушкой?» «Ерунда, просто пару раз в ресторане сидели». «Не ври». «Но на дачу съездили как-то, ей-богу, и все. Это не роман, а так, перепихон». От злости я швырнула трубку. И маленький Эриксон обиженно заморгал зеленой лампочкой «Смените батарею». Яростно роясь в телефонных внутренностях, я злобно повторяла: «Перепихон! Тоже мне Казанова!» На следующее утро пришлось решать непростой вопрос. Куда отправиться вначале? Допрашивать лягушку и Эльвиру Балчук? Расспрашивать соседку Подушкиных? Навестить Лиду в больнице? Пораскинув мозгами, решила начать с лягушки. Новоявленная полька жила в более чем скромном квартале, в теплом стане. «Интересно, почему данное место назвали теплым?» — думала я, ежась от пронизывающего ветра, который моментально залез под куртку, стоило только вылезти из машины. И подъезд, и лифт, и квартира оказались обычными, без всяких прибамбасов типа волосатых ковров и белой кожи на стенах. Самый обычный антураж — крошечная прихожая с грудой туфель и шаткой вешалкой. Меня провели сразу на кухню, которая свидетельствовала, как медленно растет благосостояние хозяйки. Стиральная машина «Канди», плита «Электролюкс», зато холодильник и телевизор отечественные, старенькие, и мебель допотопная. Серый пластик в розовый цветочек. У самой когда-то то же самое было. Зато лягушка выглядела ослепительно. Узенькие черные брючки выгодно подчеркивали длинные ноги актрисы. Зеленая кофточка удивительно шла хозяйке. Римма оказалась рыжей, с молочной кожей, чуть тронутой редкими веснушками и светло-зелеными глазами. Волосы она собрала сзади в тугой пучок, спереди легкая челка и колечки волос. Кажется, понятный, чей образ лягушка взяла за образец. Николь Кидман, модная голливудская рыжеволосая дива, получилась довольно похожа, да и возраст у них примерно одинаковый, около 30. Когда я покидала Воропаевых, Марина предупредила: «Эльвира просто дура, а Рима умная и хитрая. Ни той, ни другой ни в коем случае нельзя говорить, что у Артамоновых пропали дочери. Одна по глупости, а другая по злобе растреплет». И теперь предстояло аккуратно выяснить, что за обида на Андрюшку тлеет в душе Римы. «Ваш адрес», — начала я сходу, мне дал господин Артамонов. — Да? — вздернула бровь лягушка. — Что за проблема у Андрея? — Насколько мне известно, никаких, — бодро ответила я. — Просто посоветовал пригласить вас на роль. — Классика или современная пьеса? — Абсолютно современная, — заверила я ее. — Типа мюзикла с переодеванием. — Да нет. — Что он себе думает? Рима раздраженно забегала по кухне. — Я актриса трагического плана. Медея? Ну, в крайнем случае, Чехов. Мне подвластны любые чувства, глобальные, конечно. Мюзикл. Как только ему в голову это пришло... «Жаль», — притворно огорчилась я. «Предполагали потом возить спектакль по нашей области. Зритель благодарный, шахтеры, крестьяне. Опять же, заработок отличный». «Так вы не из Москвы?» — возмутилась лягушка. «Уральские горы», — пояснила я с достоинством. «Край самоцветов и металлургов». От злости у лягушкиной пропал голос. И несколько секунд актриса шумно дышала. Так сопит обиженный хуч, когда маня отнимает у мопса вредное сладкое печенье. Наконец Рима решила не убивать нахальную провинциалку и сухо заявила. «Простите, такое предложение не для меня. Кататься по клубам — маленькое удовольствие. Поищите сразу менее известных. Сходите в «Щуку», «Гитис». Может, той студентов захочет подработать. «Неудачно вышло», — пробормотала я. «Андрей Артамонов меня заверил, что вы сидите без работы и хватаетесь за любое предложение». Рима побагровела. Видя эффект, я продолжала жать на ту же педаль. «Абсолютно уверенно говорил, что в Москве, пока он жив, вам не предложат никакой роли. Я и подумала, что вы сразу ухватитесь за наш мюзикл». Лягушкины щеки быстро меняли окраску от светло-розовых до баклажанно-синих. «Ну, скотина!» — процедила она, все же стараясь не потерять лицо. «Ну, сволочь!» «Ладно, ладно, тоже мне Хичкок нашелся. Ни один в столице продюсер. Еще он всем сообщает, что у вас отвратительный характер», — подлила я масло в огонь. «Рассказывал историю про миску с салатом. Предупреждал, что вы ради денег готовы на все». «А при чем тут деньги?» — удивилась Рима. «Он говорил, что вы поспорили с Никитой Богословским на $1000. «Это Лидка придумала, стервятина, лохудра хитрая!» — возмутилась Рима. «Да не так все было!» Я поглядела на ее пышущее гневным негодованием лицо, закурила сигарету и стала слушать. Андрей Артамонов дал Лягушкиной небольшую роль в спектакле «Привидение». Всего два выхода на протяжении двух актов. В общем, кушать подано. Или, как говорят балетные, «Седьмым лебедем у пятого пруда». Естественно, Риме хотелось большего. «Но ситуация на подмостках сейчас такова, что выбирать не приходится. Хватай, что дают». Но произошло событие, широко описанное в литературе. Актриса, исполнявшая главную роль, за 5 минут до выхода на сцену, буквально в кулисе, упала с сердечным приступом. За сценой все заметались в ужасе. Времени, чтобы вызвать из дома дублершу, нет. Зрители уже начали в нетерпении хлопать в ладоши. И тут настал звездный час лягушки. Она объявила, что отлично знает роль и готова заменить больную. Андрюшка схватился за голову, но отменять спектакль — скандал. Лягушку срочно переодели, и действие понеслось. Сыграла она, кстати, неплохо. Вечером все участники, довольные, что спектакль состоялся, отправились к Артамонову на дачу праздновать премьеру. Хорошо и много выпили, и в конце концов Рима оказалась в постели режиссера. Утром она просто светилась от счастья. Удача пролилась дождем на кружившуюся голову. И роль, и влиятельный любовник. В мечтах лягушка уже играла весь репертуар московских театров. Не хватало только паровоза, который вытащит ее из ямы нищеты и безвестности. Но радужные надежды оборвались сразу. В 17:00, когда Рима старательно готовилась выйти на сцену главной героиней во второй раз, распахнулась дверь гримерки, и помреж сообщил, что больная в полном порядке, и лягушка опять играет смышленую служанку. Рима кинулась к Андрею. Тот снисходительно похлопал женщину по плечу. «Ты уж извини, но спектакль ставили для Татьяны. Молодец, конечно, что выручила, но это роль для другой актрисы». «А нельзя ли играть по очереди?» — попросила Рима. «Конечно», — не задумываясь, пообещал режиссер. «Поставлю тебя третьим составом». Но в качестве главной героини Лягушкина больше в этой пьесе на сцену так и не вышла. Артамонов пообещал ей всенепременно бенефис в новой постановке. Но следующей премьерой оказался «Севильский цирюльник», всего одна подходящая роль — Сюзанна, и она досталась Марине Воропаевой. Обозленная Рима ворвалась в кабинет к Артамонову и обозвала его лгуном. Андрей спокойно объяснил трясущейся от негодования девице, что спектакль — дело коммерческое. У Воропаевой имя, на нее охотно пойдет зритель. Рима же пока не популярна. Рисковать огромными суммами ради дамских капризов он не намерен. Вот следующие постановки обязательно. «Знаю, где расположено популярное имя Воропаевой. Между ног!» — завопила Рима. «Или даешь Сюзанну мне, или сегодня же сообщаю твоей жене, какие мягкие матрацы у нее на даче в спальне!» Но Артамонов только усмехнулся. «Во-первых, Лида тебе не поверит. Во-вторых, у нас контрактная система, актеры набираются на определенную постановку. Твой договор истек вчера, а новый я оформлять не собираюсь». То есть он практически выгнал лягушку на улицу. Потерявшая голову актриса тут же позвонила Лиде. Та молча выслушала подробности супружеской неверности Андрея и сказала, без всяких эмоций: «Спасибо, Рима, очень вам признательна». «За что?» Растерялась от такой непонятной реакции несостоявшаяся Сюзанна. «Видишь ли, после родов все болею, никак не оправлюсь. И мне приятно знать, что Андрюша не ходит по проституткам, а пользуется услугами аккуратных женщин. Очень боюсь заразы, сифилиса, трипера. А ты ведь здорова, так что мне можно не беспокоиться». «Да не сомневайся, мы люди благодарные. Поговорю с мужем, попрошу, чтобы подыскал тебе рольку поинтересней». «Я так трубку швырнула», — поделилась со мной Рима, — «что аппарат пополам треснул». «Но не сука ли?» «Да уж, молодец, Лидка, спуску никому не давала. И даже мне, лучшей подруге, ничего порочащего блудливого супружника не рассказывала». Пообщавшись с Лидусей, Римма влила в себя бокал коньяка и отправилась в ресторан, чтобы привести растрепанные нервы в порядок. Первые, кого она увидела в уютном зале, оказались нежно улыбающиеся друг другу Артамоновы. В глазах у лягушки помутилось. Сначала она хотела просто выйти, но потом тихий внутренний голос шепнул актрисе: «Действуй по обстоятельствам». И она с чувством глубокого удовлетворения надела на Андрюшку миску. Тут входная дверь распахнулась, и из коридорчика донесся приятный голос. «Кошечка, ты где?» «Здесь!» — крикнула Римма. В комнату вошел мужик лет 40. Одного взгляда, брошенного на него, было достаточно, чтобы понять, кто таков вошедший. Короткая квадратная шея, миллиметровый слой волос на крупной голове, на груди золотая цепь толщиной почти с мою ногу, на пальцах парочка килограммовых перстней, из-под них высовывались синие следы татуировок. Огромными, похожими на свиные окорока руками, мужик держал пакет, откуда выглядывали банки и горлышки бутылок. «Кошечка моя!» — ласковым, абсолютно влюбленным голосом проворковал вошедший. «Познакомь в натуре с подружкой!» Вот уж не думала, что подобный монстр способен на такие нежности. «Это не подружка», — одернула его Рима, — «а работодатель. Решила, что я нуждаюсь в ролях и поеду за длинным рублем в тьму таракань?» Кавалер брякнул торбой об стол. «Римма — звезда!» — без тени сомнений заявил он. «Мы сейчас станем кино снимать, а она главной будет». «Жуткая вещь! Чуть не расплакался, когда прочитал!» «Страшное дело! Из-за любви оба погибли, а все родители виноваты. Ромео и Джульетта называется, может, слыхала?» «Уже со всеми договорился. Прямо на днях начинаем!» Он с нежностью поглядел на лягушку. «Та весьма горделива на меня. Так что можете передать Артамонову. Не нуждаюсь в его подачках. У нас с мужем большие планы». «Вы вышли замуж?» — немедленно отреагировала я. «Андрей мне говорил, что вы свободны». «Ровно недели сегодня», — пояснил мужик. И неожиданно стало понятно, что он очень молод, скорее всего, и 25 еще нет. Сев в «Вольво», со спокойной душой вычеркнула лягушку из списка подозреваемых. Конечно, она страшно зла на Артамонова, но достаточно удачно, по ее понятиям, вышла замуж, приобрела, как видно, состоятельного супруга, готового ради нее даже читать Шекспира. Девочке ей явно ни к чему. Теперь надо прощупать Эльвиру Балчук. Новая муза Андрюшки обитала на улице с замечательным названием «Последний тупик». Наверное, приятно отвечать на вопрос, где живете, тут рядышком, в последнем тупике. Магистраль и впрямь оказалась тупиком на задах Савеловского вокзала. Вокруг бесконечные гаражи и автомастерские. Единственный жилой дом выглядел отвратительно, грязно-серая пятиэтажка. Швы между блоками, заделанные черной штукатуркой, издали кажутся измазанными дегтем. В подъезде везде выбиты стекла, а на лестничной площадке третьего этажа похрапывает пьяный мужик. Я переступила через него и позвонила в дверь с номером 28. Послышался топот и детский голосок. «Кто там?» «Здесь живет Эльвира Балчук». «Что хотите?» — упорствовал ребенок, не отпирая замка. Потом раздались возня, шлепок, негодующий вопль, и на пороге возникла очаровательная девушка. «Почти девочка».